Глава 9. Блу. 2 часа без происшествий как пришли, так и ушли. Внушили мне ложное чувство безопасности, а потом бац! На 6-м уроке моя бдительность ослабла, и вот я сижу на трибунах спортзала под черно-золотым логотипом, притворяясь, будто они не сидят на 2 ряда позади меня. Все они — Уэст, Стерлинг и Дейн — вместе с Паркер и ее подружками, на которых Лекси обратила внимание во время ланча. Кстати, она пропала без вести. А это значит, что я предоставлена самой себе. Я жалею, что не подобрала более симпатичную спортивную одежду. Но поскольку я вспомнила о ней в последнюю минуту, то схватила первое, что смогла найти. Выцветшую розовую футболку и черные баскетбольные шорты, которые, как мне показалось, я покупала для прошлого игрового сезона. Однако я взяла те, что носила еще в 9-м классе. Их следовало выбросить давным-давно. С тех пор я выросла на 4 или 5 дюймов и немного пополнела. Так что да, они смешно обтягивают бедра и странно топорщатся у пояса. Весело. Внезапный взрыв пронзительного смеха, раздающийся сзади, возможно, и не имеет ко мне никакого отношения. Но я готова на деньги поспорить, что имеет. Один из этих придурков, вероятно, показывает на меня пальцем. Мысль о том, что они получают удовольствие, смеясь надо мной, бесит. Я будто бы все еще чувствую, как Уэст прижимается ко мне, пригвождая к стеклу. Ему нравится эта поза, утверждающая власть. Я, с другой стороны, ее ненавижу, до глубины души. Тревожно притопывая ногой, я перевожу взгляд на часы, установленные над двойными дверями, молясь, чтобы Лекси вошла в зал в следующую секунду. Но прошло уже 6 минут от урока. Я не могу не задаться вопросом, связано ли ее отсутствие с последним постом Пандоры. С упоминанием о том, что наш брат и сестра оба находятся в заключении. Полагаю, теперь я понимаю, что Уэст имел в виду, говоря о нашем с ней внезапном объединении. Хватило и того, что они оповестили всю школу о моей семейной драме. Но, похоже, Лекси тоже стала мишенью. И все потому, что она осмелилась заговорить со мной. Если Лекси умна, то никогда больше ко мне не подойдет, опасаясь оказаться втянутой в эту историю. Однако эгоистичная часть меня надеется, что она останется рядом, несмотря на риск. Пусть я и не уверена, что поступила бы так же. В кабинете тренера за окном от пола до потолка я замечаю женщину. Она встает из-за стола и направляется к дверям. В ее упругой походке чувствуется энергия. Она пересекает площадку, улыбаясь так, как будто в мире нет места лучшего этого спортзала. И занятия круче, чем в течение часа присматривать за кучкой подростков с гормональным дисбалансом. «Приветствую, детишки. Я миссис Си, ваш сержант по строевой подготовке», поддразнивает она. «Похоже, вы дожили до конца дня целыми и невредимыми. Надеюсь, у всех было приятное лето, и вы готовы взяться за дело». «Буквально», — добавляет она со смехом. «До конца недели мы с вами наверстаем упущенное». Я слежу за ее пальцем. Она указывает выше, на дорожку на 2-м этаже, с которой открывается вид на игровую площадку. «В понедельник приступим к нашему первому занятию — плавание», — весело добавляет она, заправляя свои коротко подстриженные волосы за оба уха. В зале раздается множество жалоб и стонов. Скорее всего, мои одноклассницы боятся испортить себе прическу и макияж. Но мой страх совсем иной. Я, блин, не умею плавать. Более 10 лет назад, когда мать с отцом сильно поссорились, он увез нас с Хантером на выходные к другу в домик у озера. Как обычно, к 8 вечера он, пьяный, уже валялся на диване, позволяя телевизору смотреть на него, а не наоборот. Мы с Хантером, предоставленные самим себе, решили спустить на воду маленькую лодку, привязанную к причалу. Нам было 6 и 9. Если коротко, когда лодка опрокидывается глубокой ночью, а ты едва умеешь держать голову над водой, то это может оставить кое-какие психологические травмы. К счастью, Хантеру удалось вытащить меня на берег. Но по сей день я не допускаю и мысли о том, чтобы залезть в водоем глубже 3 футов. По крайней мере, не допускала до этого момента. «Поднимайтесь и пробегите несколько кругов. Никаких других задач не ставлю, просто бегите», — заключает миссис Си, а после берет с переднего ряда планшет. Не в силах удержаться, я бросаю последний взгляд на дверь в поисках Лекси. Думаю, теперь я по-настоящему одна. Делаю лишь 1 шаг с трибун, и меня задевает чье-то плечо. Паркер, спустившись на 2 ряда ниже, оборачивается ко мне. В ее глазах горит огонь. Я выкрикиваю: «Какого черта? Лучше смотри под ноги, малышка Мэнсон!» Имеется в виду Чарльз Мэнсон, известный американский серийный убийца и лидер секты «Семья». предупреждает она самым стервозным из всех стервозных голосов в мире. Я едва успеваю оправиться от первого шока, как на мою спину обрушивается еще один сильный удар. О нет, на этот раз это не просто тычок. Меня со всей силы толкают вперед. Не удержись я в последний момент на ногах, кувыркнулась бы через 10 рядов сидений. «Упс, какая я неуклюжая», — говорит с ухмылкой Ариана, одна из приспешниц Паркер. Вероятно, она действовала по приказу королевы-суки. Сначала мое внимание сосредоточено только на парочке стерв-черлидерш. Но затем я вспоминаю о том, кто действительно виноват. Уэст. Сюрприз, сюрприз. Он, естественно, пялится на это действо вместе с братьями, получая еще один повод посмеяться надо мной. Но вот уже он проходит мимо, перешагивая две ступеньки за раз, будто едва признает мое существование. Я закипаю, но миссис Си пристально смотрит в сторону трибун, поэтому стараюсь сохранить хотя бы внешнее хладнокровие. Наблюдаю, как компашка золотых деток направляется к дорожке. Все еще смеются и передразнивают меня. Я не тороплюсь начинать забег. Когда, наконец, достигаю второго этажа, то быстро смешиваюсь с толпой. Прокладывая путь через океан движущихся тел, я сосредоточенно ищу своих обидчиков. Пусть смеются, пока могут. В их глазах я слабачка, что якобы дает им право помыкать мною без последствий. Только вот не на ту напали. Я нагоняю Паркер, пока та жеманно бежит вперед, а затем набираю скорость. Она даже не понимает, что я ее обогнала, и не поймет, пока не станет слишком поздно. Идеально рассчитав маневр, я выставляю ногу на соседнюю дорожку и цепляю лодыжку Паркер. Девица изо всех сил пытается удержаться на ногах и неловко спотыкается. А я не могу сдержать улыбку, особенно когда Паркер, наконец, шлепается на задницу. Жестко. По залу эхом разносится ее возмущенный крик, и я возвращаюсь в толпу. Паркер сжимает свою крошечную лодыжку, и ее идеально загорелое лицо внезапно становится красным, как свекла. «Разойдитесь!» — кричит миссис Си, проталкиваясь сквозь плотный круг людей, образовавшийся на дорожке. Она едва успевает войти в него, как Паркер тут же стучит. «Она сделала это!» Паркер указывает на меня. «Она нарочно подставила мне подножку!» Я принимаю свое лучшее выражение «Кто я?» и даже оглядываюсь по сторонам, как бы намекая, что она, должно быть, говорит о ком-то другом. «Зачем мне делать что-то подобное?» Слова, слетающие с губ, звучат так правдоподобно, что я убеждаюсь. Мои актерские способности меня не подводят. «Даже не пытайся, сучка!» — шипит Паркер, начиная слегка потеть. Я предполагаю, что до нее начинает доходить боль. Пока миссис Си стоит спиной, я не скрываю своей ухмылки. Я хочу, чтобы они видели. Хочу, чтобы они знали, что я не боюсь нанести ответный удар. Вся их грёбаная компашка. Мой взгляд поднимается к Уэсту. Тот смотрит сверху вниз, скрестив руки на груди, как будто хочет причинить мне боль в ответ. «Прости, скотина, ничего не выйдет». «Я капитан группы поддержки. Ты хоть представляешь, что наделала?» — кричит Паркер. «То есть реально кричит? Как же драматично». «Не переживай», — вставляет миссис Си. «Мы сейчас пойдем в медпункт, твою ногу осмотрят. Я уверена, все не так серьезно, как ты думаешь». Миссис Си переводит взгляд на меня, но я уже давно сменила свое язвительное выражение на озабоченное. «А с вами, мисс, мы немного поболтаем», — заключает она. «В моем кабинете, сейчас же». Толпа быстро расходится, когда становится ясно, что дальнейшей драмы не намечается. Ну, во всяком случае, для посторонних ушей. На самом деле все совершенно упускают из виду, что Уэст ни единым мускулом не пошевелил с тех пор, как я ранила его маленькую подружку. Только когда Стерлинг помогает Паркер подняться на ноги, и она обвивает одной рукой его шею, а другой шею Уэста, тот едва морщится. Я едва ли могу сдерживать улыбку. Сказала же, не стоит со мной связываться. «Вы здесь на стипендии, это верно?» Миссис Си откидывается на спинку стула. Я не могу не задаться вопросом, какое это имеет отношение к данной ситуации. «Да, мэм», — отвечаю я, зная, что от меня ожидают наилучшего поведения. Несносный характер втянул меня в это дерьмо. И теперь нужно включить все свое обаяние, чтобы выпутаться. «Итак, мисс Райли, вы осведомлены о правилах поведения, связанных с вашим зачислением в Cypress Prep?» Я киваю еще до того, как она заканчивает. «Да, мэм», — повторяю я. «Но, клянусь, я ничего не делала, Паркер. Или, если и сделала, уверяю вас, это было ненарочно. Я немного неуклюжа». Я решаю сказать что-то близкое к истине, просто на случай, если у моей шалости были свидетели. Ее строгий взгляд прикован ко мне. Я слышала об утреннем происшествии в холле. Паркер и ее друзья имели к этому какое-то отношение. В этом все дело. Да, это устроили они. Я хочу выкрикнуть эти слова, но знаю, что это мотив, из-за которого я тут же окажусь виноватой перед Паркер. Поэтому я вру. Честно говоря, я не уверена, кто за этим стоял. Но у меня нет никаких оснований полагать, будто Паркер причастна. При произнесении этих слов у меня в груди что-то сжимается. Женщина еще мгновение не сводит с меня глаз, а после записывает что-то в своем планшете. «Считай это предупреждением, Райли», — сухо заявляет она. «Если я услышу, что между тобой и Паркер назревает что-то еще, я без колебаний приму меры». «Конечно, я понимаю». Она все еще смотрит на меня, пока я встаю со стула и направляюсь обратно в спортзал. В тот момент, когда я подхожу к лестнице, готовясь подняться на беговую дорожку, внезапно открывается главная дверь. Я вздрагиваю, ожидая, что это возвращаются Уэст и Стерлинг, но ошибаюсь. Слава богу. Я уже начала думать, что ты не придешь. Лекси непринужденно улыбается, а затем убеждается, что миссис Си не заметила ее опоздания. «Просто сначала пошла в туалет, чтобы позвонить», — делится она. «Из-за поста Пандоры на мою мать ополчились». Поэтому, естественно, мне нужно было потушить этот пожар перед тем, как идти домой. Или, что еще хуже, решить, хочу ли я вообще идти домой. Сердце слегка покалывает. Да, насчет этого. Наверное, следовало упомянуть, что дело во мне. Если тебя увидят разговаривающей со мной, это социальное самоубийство. Лекси отмахивается еще до того, как я успеваю закончить. Не волнуйся об этом. Моя репутация давно загублена. «Мама просто переживает из-за того, что имя моей сестры еще больше втопчут в грязь», — объясняет она. «Хотя что уж там. Ее третье вождение в нетрезвом виде и лобовое столкновение со встречной тачкой, в которой оказалась семья из четырех человек, нанесли больший ущерб. Я не знаю, что на это сказать. Прошли годы, но Пандора прошлого не забывает. Имей это в виду», — предупреждает Лекси. «Она следит за тем, чтобы никто из нас не смог забыть даже малейших совершенных ошибок». Я киваю, думая о ее словах. «Но с твоей мамой все в порядке?» «Будет. Она просто хотела убедиться, что я не тусуюсь, не с той компанией», — говорит Лекси со смехом. «Очевидно, она не очень хорошо знает своего собственного ребенка. Это я, не та компания». Мне удается улыбнуться, пусть я и чувствую себя виноватой. Это из-за меня у Лекси в семье возникла проблема. «Не переживай», — уверяет она. «Потребуется что-то покруче глупого поста, чтобы меня отпугнуть. Новенькая. Похоже, мы сделаны из одного теста. Она сильная. А именно такие друзья и нужны, чтобы пережить бурю. Уэст, скорее всего, из кожи вон вылезет, чтобы заставить меня почувствовать себя аутсайдером. Но я сказала ему, он не победит. И я не шутила». «Подпишись на меня, королева Пандора. Прах, прах. Мы все когда-нибудь падем. И как скоро. Принцесса Паркер, надеюсь, это неприятное падение не нарушит твоих черлидерских планов в этом сезоне. Но сильно не плачь, маленькая принцесса. Слышала, царь Мидас тут же оказал тебе помощь. К счастью, новенькая не принимает близко к сердцу тот факт, что ее сладенький все еще может быть увлечен своей старой зазнобой. Знаете, как говорят, королю с двумя королевами следует сжечь к чертям свой замок. Ладно, никто так не говорит. Но мне пора начать печатать эту фразу на футболочках». До скорого, птенчики. П.